«Если тебе что-то приглянется, скажи мне», — проворчал Сэм, когда они проходили по улице мимо прилавков ремесленников, на которых были выставлены самые разные доспехи. Рэндидли кивнул, но сомневался, что сделает так. Он не хотел просто забрать у других доспехи, которые ему нужны. По правде, он давно привык сражаться с небольшим количеством брони. Пускай он пользовался некоторыми аксессуарами вроде своих колец для хранения здоровья, маны и запаса сил, но в другом он отдавал предпочтение вещам, что не стесняли его движения. В мире Шала он привык к своей подвижности и скорости. Рэндидли был уверен в своей силе, но не думал, что сможет воспользоваться ею, если на нем будут тяжелые доспехи. Поэтому лучше всего не искать вещи с большим весом. И не дай бог, если Сэм сделал ему обувь. Но из поведения других Рэндидли осознал, что они понимают его желание ходить по земле босыми ногами. Пусть раньше он мог носить обувь, хоть и не делал этого, но после получения навыков Игдрасиля ему необходимо быть босиком. В таком случае его навыки становятся сильны как никогда. В конце концов, они прошли около километра мимо кирпичных зданий и вышли на открытое пространство. Посреди этой площадки стояла толпа молодых людей, что обступили каменный стол и переговаривались между собой. Их тела мешали Рэндидли разглядеть, что лежало на столе, но, вполне вероятно, именно это Сэм и приготовил для него. «Возникла проблема с изготовлением экипировки для тебя», – медленно начал Сэм. «Отчасти в этом виноват я. Я стремительно становлюсь чересчур умелым. В середине каждого проекта я ощущаю, что могу улучшить свои навыки ковки и вместе с ними сделать конечную вещь еще лучше. Поэтому я не хотел начинать делать тебе копье слишком рано, чтобы потом не жалеть, что не сделал его самым лучшим. Так что я сделаю копье сегодня вечером. А пока я хочу, чтобы сейчас ты выбрал другую экипировку, а потом показал мне, на что ты способен с копьем. Знание твоих предпочтений поможет сделать копье более подходящим для тебя. Погляди», — продолжил Сэм, прогоняя с пути людей. «Это первая вещь из того, что я хочу тебе дать. Ты ведь помнишь этот доспех, не так ли?» Первым предметом на столе был знакомый набор кожаных доспехов. Эти доспехи победили в первом этапе ремесленников оценочного турнира. Чтобы припомнить их, Рэндидли проверил характеристики этого предмета. Тяжелая кожаная броня, необычный, УР-41, очень прочный и крепкий кожаный доспех, защищает владельца от повреждений, а дух зверя, из кожи которого он сделан, передает владельцу часть своей ярости. Вышит кровавый жеребец ЦП, пропитанный кровью, плюс 200 здоровья, плюс 20 выносливость, плюс 5 реакция. Вышивка кровавый жеребец 1, вышивка в форме жеребца, что скачет сквозь доспехи. Золотая нить, из которой он был создан, была пропитана кровью могущественного монстра, плюс 7 сила, плюс 9 ловкость, при движении легче набрать импульс скорости, пропитанный кровью Г. Во время производства кожа продолжительное время пропитывалась кровью монстров. Процесс был разработан гением искусства кожевничества, плюс 100 регенерация здоровья в час, плюс 30 регенерация запаса сил в минуту. Владелец получает 5% способность кражи здоровья. Рэндидли медленно выдохнул. Когда он впервые увидел их и представил на сильном бойце, то был поражен. Но представить их на себе 200 дополнительного здоровья и 41 единица разных характеристик, к которым прибавлялись огромные бонусы в виде регенерации здоровья и запаса сил. И самое главное — способность красть здоровье. Рэндидли почувствовал легкую дрожь возбуждения при мысли о битве в этих доспехах. Но потом он пришел в себя и с вопросом посмотрел на Сэма. «Мне правда можно их взять? Я могу заплатить за них». «Ох, уже оплачено», — ответил Сэм и сморщился. «Меня больше всего раздражает то, что каждый доллар из конечной суммы стоил столь замечательного доспеха. Это лучшая броня, что подойдет тебе. В сражениях для победы ты полагаешься на свою мобильность и гибкость, так что тяжелая и прочная броня лишь сковает твои движения. А с этими бонусами к регенерации, пока они с тобой, то убить тебя будет очень и очень проблематично, даже если тебя захватят в плен». Кивнув в ответ, Рэндидли натянул на себя доспехи, затянул ремешки, прикрывая грудь, руки, бедра и верхнюю часть ног. Доспех был довольно широким, но хоть и не был громоздким, он защищал все нужные места. Носить его было немного странно, но не слишком неудобно. Со временем Рэндидли привыкнет к нему. Он обернулся к Сэму, на лице которого играла лукавая усмешка. «А сейчас позволь показать, что еще я подготовил для тебя». Глава 392. Сэм отвел Рэндидли к дальней стороне стола, где собралось большинство людей. Затем Сэм поднял какую-то странную вязаную ткань и бросил Рэндидли. Рефлекторно поймав ее, Рэндидли удивился странному звону, который издавала вещь, когда летела по воздуху. Коснувшись ее руками, Рэндидли понял, что на самом деле эта странная вещь являлась неким подобием кольчуги, состоящей из сотен костяных колечек размером с четвертак. С такой работой мог справиться лишь Сэм с его навыком формировка костей. Каждое кольцо было слегка выгнуто, благодаря чему они плавно соединялись между собой, из-за чего собранная из деформированных костей броня напоминала своими характеристиками очень тяжелую ткань. Всмотревшись ближе в костяные кольца, Рэндидли увидел, что на внутренней стороне каждого из них нанесена гравировка маны, на каждом кольце без исключений. Перебирая броню в руках, Рэндидли внимательно рассматривал руны. Несколько рун он узнал сразу, а с некоторыми вообще не был знаком. Но чтобы не задавать вопросы, Рэндидли просто просмотрел описание предмета. Искусный костяной плащ, древний, УР-50, превосходный костяной плащ, созданный человеком, известным как кузнец расцвета. Хотя некоторые его элементы конфликтуют между собой, они гармонично переплетены друг с другом. Плащ покрыт множеством рун, которые обладают лишь частью своей обычной силы, однако вместе они многократно усиливают защиту брони. Касание сумерек Г, выковано зарей. Плюс 10 выносливость, живучесть, сила, ловкость, реакция и восприятие. Касание сумерек 1. Создатель плаща нанес на него гравировку тени, но в процессе нанесения руна подверглась воздействию первых лучей рассвета. Врагам будет крайне сложно определить ваше местоположение. Издаваемый плащом звук будет приглушен и распространится странным эхом по окрестностям. Оставляет позади владельца след из остаточных изображений. С некоторым шансом отправит вперед проекцию ваших будущих действий, сбивая с толку ваших врагов. Надев плащ, вы получите доступ к навыку манипуляция сумерками УР-75, выкована зарей Г. Броню наполняет рассветный свет, придавая ей случайное свойство, которым обладают лишь немногие другие доспехи. Пока одни доспехи наследуют жар, яркость или внушающие благоговение присутствие рассвета, эта броня пропитана чистотой зари, плюс 300 здоровья, плюс 30 сопротивления. Рэндидли присвистнул от удивления. Затем дрожащими руками он накинул на плечи костяной плащ. Плащ расположился на его плечах, и сразу же вокруг распространилось звенящее ухо, что наполняло воздух всякий раз, когда предмет мягко покачивался взад-вперед. После этого Рэндидли натянул на голову костяной капюшон и сразу же почувствовал вокруг себя распространившиеся сумерки. Он словно оказался посреди туманной дымки, что немного скрывало его движение от всех, кто на него смотрел. Когда он двигался, это ощущалось, словно он двигался за серой завесой, что делало нечеткими все детали его движения и мимики. Рэндидли усмехнулся. Ему чертовски понравился этот плащ. Пусть еще предстоит поработать над манипуляцией сумерками, что должно повысить его скрытность и открыть новые стратегии в бою. Именно этого он нуждался для прохождения подземелья. К тому же дополнительное здоровье, сопротивление и другие характеристики ему определенно не помешают. Рэндидли медленно снял капюшон и многозначительно посмотрел на Сэма. «Спасибо». Однако Сэм просто хмыкнул и, махнув рукой, сказал: «Ни за что». Впрочем, гравировать все эти маленькие кольца было действительно очень скучно и долго. В целом, я бы сказал, что этот плащ – одна из немногих вещей, которые я считаю приемлемыми. «Я серьезно», – сказал Рэндидли, немного разочарованный грубой реакцией Сэма. Такое отношение еще оставалось одной из причин, почему Сэм стал первым человеком в Даннитауне, которому Рэндидли по-настоящему открылся. Но с тех пор Рэндидли сильно повзрослел. Для него прошло более 2,5 лет. Одно дело иметь такую слабую реакцию из-за чувства неловкости, и совсем другое – просто забыть о таком долге лишь потому, что Сэм не хотел преподносить себя выше и просить что-то взамен. «Скажи мне, что ты хочешь за него. Это самый высокий уровень редкости, который я когда-либо видел на экипировке». «Ага», — подтвердил Сэм, будто это была самая естественная вещь в мире. «Ты же не думаешь, что за создание экипировки древней редкости я ничего не получил?» «Конечно же, получил. Поэтому единственное, что я хочу попросить у тебя в качестве платы, это увидеть, как ты сражаешься». Рэндидли захотел ударить себя ладонью по лбу. Поняв, что Сэм не собирается отступать от своих слов, Рен Дидли решил выполнить эту просьбу Сэма. «Тогда ладно, кто будет моим противником?» «Я», — ответил Сэм, натягивая через голову массивную пластинчатую броню. Закрепив ее, он надел наручи и перчатки. Последним он надел металлический шлем, похожий на те, что носили рыцари в средние века. В этих доспехах Сэм выглядел немного глупо. Завершив облачение, Сэм встал перед ним и поднял перед собой боевой молот. Но затем Рен Дидли подумал, что не так уж и глупо Сэм выглядел, а скорее напротив, он был похож на настоящего рыцаря из сказок. Большинство людей, которых видел Рен Дидли, носили броню из кожи и джинсовой ткани, объединившие в себе старый стиль и современную моду. Однако Сэм отказался от всего этого и просто последовал за старым, но проверенным временем стилем брони. Доспехи Сэма сверкали серебряным светом, когда Сэм приблизился к Рен Дидли. «Давай начнем», — сказал Сэм, шагнув вперед. Когда Дозер вошел в комнату, Энни оторвала взгляд от младенца и чуть хмурым взглядом посмотрела на него. «Так что?» — спросила Энни чрезвычайно непринужденным тоном, но в своих мыслях она поморщилась. Не дай бог он опять поймет по ее тону, насколько важно это для нее. Но, к ее удивлению, Дозер ничего не сказал, а лишь хмыкнул и сел на стул. Через несколько секунд он заговорил. «Все как ты и сказала. Нужно ли еще что-нибудь для ухода за ребенком?» С этими словами Дозер встал перед шкафом и начал собирать вещи в рюкзак. Сердце Энни сжалось. В этот момент она была очень рада, что Дозер повернулся в другую сторону и не мог увидеть ее лицо. Если он увидит, насколько она опустошена, насколько обижена, насколько. Но это не было неожиданностью. Из всех жителей деревни Дозер лучше всех мог приковать к себе внимание могущественного врага, пока остальная часть группы наносит урон. Единственным, кто в этом мог с ним сравниться, был Донни. Вклад Дозера в зачистку подземелий был неоценим, а из-за ребенка лишь один из них мог пойти. И, независимо от того, насколько полезной будет Энни, черт, ей придется. Она просто должна. Слезы тихо потекли по ее лицу, стекая по щекам и капая на лицо спящего ребенка. Девочка зашевелилась, и Энни откинулась назад, все время вытирая слезы и не спуская глаз со спины Дозера. Она может быть такой сейчас, когда он работает и когда его нет, но если бы он повернулся к ней. И хуже всего то, что в глубине души Энни знала, что ничего не скажет. Не скажет, насколько сильно она расстроилась из-за того, что упускает свой шанс отправиться в это захватывающее путешествие. Упустить такой шанс наконец выбраться из Даннитауна впервые с тех пор, как забеременела. Дозер все время усердно работал, чтобы защитить ее, а теперь он делает это снова чертовски логично. Она хотела манипулировать им, обвести его вокруг пальца, но... Дозер обернулся. Энни чихнула и попыталась взять салфетку, чтобы прикрыть ее лицо прежде, чем он увидит ее такой. Были ли ее глаза красными? Дозер некоторое время просто смотрел на нее. Было ли это одним из тех случаев, когда он видел ее насквозь? Это бесило ее до чертиков. «Будь осторожна», — сказал Дозер, протягивая ей рюкзак. «Что?» — Энни растерянно моргнула, совершенно запутавшись. Она смотрела то на него, то на рюкзак. Уложив ребенка, она схватила руками рюкзак, все еще не понимая, что происходит. Дозер взял ребенка на руки. «Как я уже говорил ранее», — сказал Дозер с решительным блеском в глазах. «Нужно ли еще что-нибудь для ухода за ребенком?» «Я, конечно, нет и, но...» Энни взяла ребенка у Дозера, отнесла к кроватке и бережно уложила. А потом она повалила своего любимого мужчину на землю с такой маниакальной энергией, ликованием и эйфорией, словно она намеревалась откусить от него кусок и взять с собой в дорогу, чтобы ночи не были слишком одинокими. Но когда она упала на землю, то смогла лишь обнять его и рухнуть в его объятия, позволив его большим рукам поднять ее и бережно прижать к груди. Рен Дидли хрустнул шеей и поморщился. На протяжении их дуэли Сэм не оказывал на него действительно сильного давления, но он был невосприимчив к получаемым повреждениям. Рен Дидли потребовалось целых 15 минут, чтобы собрать силы для нанесения достаточно мощной атаки, урона которой должно было хватить, чтобы пробиться сквозь доспехи. Но она лишь оттолкнула противника, не нанеся никакого видимого урона. Следующие 15 минут прошли в подобных этому попытках методичного нанесения атак, чтобы прорваться сквозь защиту Сэма. Под конец поединка Рен Дидли наполнился благоговением перед Сэмом и его мастерством ремесленника, а также любопытством касательно того, как Дозер и Донни будут выглядеть в полной броне, защищенной таким образом. Видимо, их поединка хватило Сэму, чтобы ощутить на себе боевой стиль Рендидли, так что он вскоре после его окончания ушел готовить материалы для создания копии Рендидли. После этого Рендидли вернулся в штаб побеседовать с миссис Гамильтон. «Я лишь хочу сказать, что было бы разумно их пригласить», — сказала она, пожав плечами. У Рендидли было сложное выражение лица. «Конечно, раньше мы были друзьями, но сейчас Эйс немного не в себе. У всех есть шрамы от системы, но он не тот, на кого я могу положиться для защиты своей спины. Я понимаю, что ты рассуждаешь с политической точки зрения. Ох, нет, притормози, это будет в будущем», — сказала миссис Гамильтон, размахивая руками. «Но хорошо, что ты помнишь о моих словах. Может, у тебя и есть причина не приглашать Эйса, но что насчет Роуз Клави? Даже ты не станешь отрицать, что ее способность опознавать навыки очень полезна. Посреди подземелья с неизвестным уровнем опасности, ее обнаружение сделает ваш путь намного безопаснее. Просто подумай об этом. Хорошо, она не придет без человека, что именует себя бесстрашным. И если существует человек, способный его контролировать, разве это не ты?» После этого она ушла, оставив Рендидли размышлять над своими словами. По крайней мере, на это она надеялась. Но вместо раздумий Рендидли встретился с Невзе за пределами города и попросил ее отвезти его подальше на восток. Он сделал это потому, что хотел побыть один, окруженный большим пустым пространством, просто на случай, если что-то пойдет не так и возникнет непредсказуемая реакция эфира. «Хорошо», — пробормотал Рендидли себе под нос, — «пора создавать класс». Глава 393. После часа наблюдения за звездами и успокаивания дыхания Рендидли очистил сознание от ненужных мыслей и беспокойств. Если бы он был прудом, то можно было сказать, что его поверхность стала зеркально гладкой без единой ряби. Над его головой нависала Нева. Лукреция организовывала свои записи и разные пометки, которые она сделала в мире навыка души Рендидли. Они были готовы как никогда, вернее, лишь двое из них. Рендидли был простой пешкой в их руках, от подобных мыслей он нахмурился. «Давайте начинать». Рендидли возбудил свой эфир, но в этот раз в его груди не было дыры, через которую эфир мог проникнуть во внешний мир. Он просто надавил на него своей высокой силой воли и боевым влиянием, что отныне являлось частью навыка «Неукротимый дух Игдрасиля». После этого в его груди образовался большой водоворот из эфира, что закручивался спиралью в огромный поток. Сначала поток едва двигался, но Рендидли продолжал давить на него своей волей и разгонять его. Не так много. Пришло безмолвное предупреждение от Невзе, которая внимательно следила за ситуацией внутри Рендидли. На это он неохотно кивнул, позволив огромной массе эфира не спеша вернуться в неподвижность. Однако от испытанного напряжения он вспотел, стоило только ему осознать, как много эфира он успел собрать. Он протянул руку и привел эфир в движение, заставляя его двигаться по своей воле. Конечно, иметь столько эфира хорошо, но высококонцентрированный эфир мог реагировать сам с собой, а Лукреция нуждалась в количествах эфира, которыми она могла управлять и создавать из него различные структуры. Если свободный эфир зацепит уже созданные из него нити или начнет реагировать в неподходящее время, где оказался в чрезмерно большом количестве, то вся их предыдущая работа пойдет прахом. Дыша сквозь зубы, Рендидли выпустил свое боевое влияние. В конце концов, эфир, который станет его классом, должен быть чистым и свободным от образов, чтобы он мог правильно сформироваться. По крайней мере, так ему сказали Невзе и Лукреция. Когда они создадут заготовку класса, Рендидли должен будет впечатать в нее свой образ, что придаст классу желаемую форму. Он почувствовал, что немного отошел от того, что первоначально хотел сделать, но времени что-то менять уже не осталось. «Образ должен быть готов». «Достаточно», — произнесла Лукреция, когда Рендидли убрал излишки эфира, оставив лишь эфир, что вращался на высоких скоростях в том водовороте. Нева наклонилась вперед, сосредоточилась на собранном эфире и начала. Из-за отсутствия более подходящего слова она начала прочесывать его, удаляя из него заблудшие образы, которые осели в нем за время пребывания внутри Рендидли. Казалось, что они попали туда от людей, что были связаны с Рендидли эфирными связями. Рендидли заскучал, когда он только смотрел за очищением эфира. Сейчас ему требовалось лишь удерживать скорость вращения эфира на одном уровне. После этого вместе с подсказками Лукреции Невзе начала вытягивать из общей массы крошечные и тончайшие струны эфира, которые сплетала в нити, что в скором времени будут использоваться для плетения. Нити были сложены в пряди, отсортированы, сделаны сплюснутыми и однородными, чтобы ими можно было проще манипулировать. Больше. В ответ на шипение Невзарын Дидли вновь надавил своей волей, собирая еще больше эфира. Это происходило снова и снова, пока Лукреция не собрала приличное количество нити эфира, смотав их в аккуратные пряди, что сейчас парили в мире души Рендидли. Это был ее предел, но число прядей все же было немного меньше необходимого, чтобы закончить плетение. Однако они ничего не могли поделать. Проекции Нева и Лукреция в мире души Рендидли обменялись выразительными взглядами. «Успокойтесь», – прошептал Рендидли, раздраженный тем, что ему приходится успокаивать их в такой важный момент. «Если вам нужно сделать перерыв, я могу продолжить», повторяя ваши действия. Они промолчали, но их нежелание было очевидно. Рендидли вновь заглушил резкую вспышку раздражения. Оно того не стоит. Лучше сосредоточить свою энергию на решении проблемы, вставшей перед ними. Основой класса был пояс, который был так назван ввиду отсутствия лучшего термина. Пояс должен обвить весь мир души Рендидли, ограничивая неклассовые навыки и дополнительно стабилизируя пространство внутри себя. Лукреция предположила, что подобный пояс может помочь облегчить или полностью убрать резонанс эфира, что возникнет, когда Рендидли попытается передать слишком много эфира в окружающий мир, как он делал недавно. Как только пояс встанет на свое место, можно будет создать семя, что послужит якорем в мире души Рендидли, на основе которого можно будет и взрастить, сплести из эфирных нитей, ствол класса в виде башни. Сейчас их задачей было создание основания башни, а потом они позволят ей расти естественным путем с получением опыта. Однако нынешний эфир для основания был настолько тонким, что казалось, словно его не существует. Потому для хорошего основания им придется сделать около 20-30 подобных эфирных слоев. Именно на основе такого сплетения эфира они будут создавать класс. В данный момент у них было достаточно эфира, чтобы сформировать 20 слоев. Но для повышения вероятности успеха нужно получить еще больше эфира, потому они продолжили. Увеличившись, Нева схватила огромный поток эфира, не касаясь той части, которую Рендидли содержал в чистоте от образов. Затем она начала скручивать и стягивать, давить и сгибать, складывать и выковывать эфир, пока в нем не засияла странная синяя энергия. Рендидли почувствовал странную дрожь в груди, что было чем-то средним между ощущением удара и чувством ностальгии. Это ощущалось, словно что-то в его сердце откликнулось на появление этой энергии. Что-то хотело заполучить эту энергию. А затем, Нева пришла в движение, медленно и бережно оборачивая эту энергию вокруг навыков Рендидли. Затем она слегка стянула ее, и навыки немного сместились навстречу друг другу, собираясь вместе. Рендидли застонал, когда тупая боль пронзила его тело. Как и ожидалось, даже движение разрушенного навыка имело свои последствия. Однако вскоре он почувствовал, как изумрудная живица Игдрасиля потекла через его тело и начала убирать боль, не обращая внимания на то, что боль была не физической, а духовной. Несмотря на все происходящее, его навык души спокойно дрейфовал внутри, будучи встроенным в другой, невосприимчивый к изменениям, слой эфира. Нева осторожно остановилась. Теперь навыки Рендидли находились гораздо ближе друг к другу, но недостаточно близко, чтобы соприкоснуться и слиться. Даже оставалась область, размером примерно в треть от общего окруженного поясом пространства, где Рендидли мог создавать новые навыки. Это позволило бы ему получить еще около 20 новых навыков, которые не были частью его класса. Это небольшое число наполнило Рендидли тревогой, однако Нева и Лукреция были непреклонны в том, что растягивание пояса еще сильнее может привести к повреждению основы класса, заставив ее превратиться в бесполезный эфир, сковывающий мир души Рендидли. Конечно, благодаря своим способностям манипулировать эфиром Рендидли был в гораздо меньшей опасности, нежели большинство других людей, попади они в такую же ситуацию, однако все равно исправить подобное нарушение может оказаться чрезвычайно сложно. А учитывая приближающиеся ограничения во времени рейд подземелья, такую ошибку они не могли себе позволить. Рендидли случайно вспомнил Натана, но затем покачал головой и прогнал лишние мысли. Лукреция и Нева раздраженно шикнули на него, когда поток эфира дрогнул. Надавив своей волей, Рендидли заставил себя снова сосредоточиться. Его задача предоставить инструменты, тогда как эти двое возьмут на себя всю тонкую работу. Это было утомительно, но это был безопасный выбор. Рендидли закусил губу. Работая вместе, Нева и Лукреция протянули концы пояса друг к другу и связали их, в результате чего пояс плавно замкнулся сам в себя. Теперь он был единым целым, выполняя свою задачу по ограничению и поддержке мира души. Пояс станет основой того, что позже вырастет внутри Рындидли. Внутренний мир Рындидли дрогнул, в результате чего его зрение ненадолго затуманилось. Моргая, Рындидли потянулся через свою связь души, чтобы увидеть, что происходит, однако эмоции Невы не содержали ни единого следа волнения или удивления. Она так спокойна потому, что подобное и должно было случиться. Или же она не ощутила это. На мгновение дрожь усилилась, а затем исчезла, оставив Рындидли, что успокаивал дыхание. Он никак не пострадал. Это было странно. «Семя», — сказала Лукреция, посмотрев на Рындидли. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы проморгаться и осознать, чего она хочет от него. Тогда он охнул, кивнул и закрыл глаза. Существовала еще одна часть, содержащая саму сущность класса. Его семя. Семя должно было сформировать якорь между классом и миром души, а также стать источником энергии и двигателем для всего, чем в итоге станет класс. Каким-то образом семя преобразовывало получаемый опыт в рост ствола класса. И хотя Рындидли сомневался в его надежности, они изучили достаточно много классеров, и Лукреция уже сделала прототип подобной конструкции. Для начала Рындидли нужно было представить образ. Однако они предупредили его, что образ должен быть относительно простым, ведь чем проще и яснее он будет, тем крепче будет основа класса. И хотя это было несколько клишировано, Рындидли закрыл глаза и представил семя. Небольшое, но сильное, горящее жизнью и потенциалом. Светящиеся изумрудные линии пробегали по нему, словно своим сиянием прорицая светлое и сильное будущее. Будучи посаженным, семя прорастет взрывными темпами, поднимаясь вверх и меняя форму, пока не превратится в изумрудно-золотое копье, сильнейшее оружие, которое когда-либо видел мир. Рындидли открыл глаза. В мире души сформировался сияющий круг эфира, что слился с конструкцией, подготовленной Лукрецией. Вздохнув, Рындидли отступил назад, прежде чем чистота образа будет испорчена другими мыслями, так настойчиво пробивающимися в его голову. Спина Аймана, когда тот распадался в прах. Странные монохромные цвета, в которые окрашивался мир, когда Рындидли использовал прах к праху. Копье, что продвигается вперед. Предвестие близкой смерти копья фантома. Странная эфирная конструкция, что все еще тикало в глуби навыка души Рындидли. Готовка зелий, корни, руки Шала, поставившие Рындидли на ноги, вкус поцелуя Хелен, горящие фиолетовые глаза Лиры, пустая улыбка создания, люди Даннитауна. Продолжай в том же духе, Рындидли, прошептала Лукреция, и Рындидли резко обернулся. К счастью, он все еще поддерживал вращение эфира для Лукреции, поэтому она продолжала работать, уложив уже 5 слоев эфира. Нева уже начала сплетать новые нити и складывать их в пряди. Самым странным было то, что Рындидли ничего не чувствовал, наблюдая за тем, что происходит в его мире души. Вместо этого он чувствовал себя совершенно отстраненным. Тогда он мысленно пожал плечами. Возможно, ему придется подождать, пока он не запечатлеет в классе более величественный образ, который будет похож на его собственный. Только теперь он до странности был похож на гобелен. Не обращая внимания на его мысли, Лукреция продолжала плести и прищуривать глаза. Глава 394. Рындидли сосредоточил свое внимание на движениях Лукреции и разбирался в том, для каких целей она использовала ту или иную руну. Для своего класса Рындидли решил подчеркнуть следующие характеристики. Контроль, ловкость, живучесть и интеллект. Именно в таком порядке они стояли по своей значимости и должны быть заложены в основу класса. После этого он заметил руны для роста растения и в качестве противодействия ей руна огня. Глубже этих рун находилась более обширная тема гравировки тените, что изощренным образом вплеталось повсеместно. Рындидли несколько огорчился тому, что для его класса будет использована гравировка тените, а не ее конечная и лучшая версия гравировка тените, однако ему пришлось смириться с тем, что сложность и запутанность гравировки тенега выходила далеко за пределы его возможностей. Он даже не смог сделать жалкое подобие этой руны, не говоря уже о том, чтобы закончить ее. Казалось, прошло лишь мгновение, но Лукреция соткала еще 10 слоев. В свою очередь Невза не отставала от нее, так как им не было нужды ограничиваться себя в использовании эфира. После недолгих размышлений и сам Рэм Дидли отобрал для себя немного эфира и начал очищать его от образов. В его животе заворчало. Рэм Дидли отбросил это ощущение. В это время он внимательно наблюдал, как те двое разрабатывали механику классовых навыков для основания класса. Их работа была долгой и равномерной. Для этого они слой за слоем выстраивали сложнейшую ЗВ-модель, хоть держали в секрете то, какие навыки Рэм Дидли получит от своего класса. Подобное отношение Рэм Дидли посчитал неправильным, ведь именно он будет использовать эти его навыки, но те двое настояли на том, что они лучше сделают ему сюрприз. Поэтому он мог только поворчать и продолжить ждать. Наблюдая за создаваемыми узорами, Рэм Дидли не имел и малейшего понятия, чего они хотели добиться такими структурами. Поначалу у него были мысли, что это будет как-то связано с пеплом, но чем больше форм они создавали, тем больше они начинал напоминать Рэм Дидли и его навык призыв Мора. Они что, пытались смешать воедино два навыка, усложняя и так запутанную структуру? В животе у Рэм Дидли снова заурчало. Он вздохнул и вспомнил, что с самого его возвращения в Даннитаун он ничего не ел. Хоть его характеристики достигали поистине высоких значений, но это не повод пренебрегать хоть каким-то питанием. Он знал об испытаниях миссис Гамильтон, через которые она исследовала влияние голода и приемов пищи на людей. Рэм Дидли с трудом мог представить, что система в теории могла наделить людей возможностью абсолютно не нуждаться в пище. По его мнению, она лишь могла смягчить побочные эффекты голодания и растянуть время между приемами пищи. В некотором смысле Рэм Дидли верил, что в будущем они смогут создать еду, что может давать людям какие-то положительные прибавки вроде дополнительных единиц характеристик, но сейчас люди нуждались в утолении своего голода хоть чем-то, что Рэм Дидли не удалось. Проблема, пробормотала Невза, продолжая скручивать все больше эфирных нитей и плести из них что-то. Лукреция нахмурилась, но промолчала, а ее глаза заблестели. Услышав Невза, Рэм Дидли опять сосредоточился на плетении, когда на него нахлынула еще одна странная волна слепоты, от которой сама его душа задрожала. Вскоре это прошло, и Лукреция смогла создать еще три слоя из эфира. Встретившаяся им проблема стала очевидной. Хоть они долго просчитывали и практиковались, но Лукреция однозначно недооценила требуемое число слоев, чтобы добиться нужной толщины основания. С точки зрения слоев, которых уже создали около 35, казалось, что они находятся лишь на полпути, что показывало, что конечная и нужная толщина превосходит первоначальную согласно их ожиданиям чуть больше, чем в два раза. И по заверениям Нева, это еще сравнительно небольшой размер. Конечно, для класса подобная структура была слишком большой, но ведь класс создавался не для Быкова, а для Рэм Дидли Гастхаунда. Класс для такого человека по определению не мог не выбиваться с обычных классов. Но создать целых 70 слоев эфира. Проблема не заключалась в узорах, что отвечали за рост характеристик и сейчас составляли большую часть готовых слоев. Хоть создать первые из них было проблематично, но стоило наловчиться, и дело пошло как по маслу. С текущей сноровкой Лукреция могла создавать подобные слои для характеристик хоть до бесконечности. Проблема была в том, что на текущее время около четверти слоев было посвящено навыкам, что Рэм Дидли получит вместе с обретением класса, то есть, им нужно для этой цели хотя бы два или больше навыков. Конечно, они долгое время обсуждали десяток или около того возможных навыков и пытались определить, какие из них будут наиболее ценными на первых порах, поэтому выбирать требовалось очень тщательно. Если их споры продолжатся, то Рэм Дидли может не выбрать некоторые навыки из нужных ему, что в некоторой мере разочаровывало его. Его живот снова заурчал, что лишь усилило его раздражение. Следующий навык, что те двое вплетали в его класс, был навык, что они разработали на основе тех человекоподобных черепах и кроликов из Кит Кларка. Он был причудливой смесью навыков быстроногий, сила Геркулеса и бесконечное терпение. Глядя на его структуру, Рэм Дидли мог сказать лишь то, что подобное можно сотворить только искусственным образом. Но пусть он не был настолько умел, как Лукреция и Невза, он с сомнением посматривал на этот навык, что они вплетали в класс. Он посмотрел на Невза. На этот раз в его груди зародилось беспокойство, поскольку ее взгляд был намертво прикован к слоям эфира, что накладывались друг на друга. Вздохнув, Рэм Дидли закрыл глаза. В этот момент его снова ударила волна гудения, что была сильнее предыдущих. Пусть подобная боль не была настолько сильной, но она раздражала. Он мог сравнить ее с детским нытьем, что звучало прямиком в его голове. В ответ на это чувство Рэндидли зарычал и попытался оттолкнуть от себя эту волну и заглушить ее вибрации. Однако он добился лишь того, что вибрации стали сильнее. Его контроль над вращающимся эфиром начал ослабевать. Потому Рэндидли отпустил хватку и попытался расслабиться, хоть в глубине души он был готов взорваться. Но сейчас не время разбираться с этими странными ментальными болями. Черт, ругань Лукреции привлекла к себе внимание Рэндидли, и терзающее его гудение раздвинулось в стороны, словно оно было неким занавесом, в котором нуждался Рэндидли. Что? Навыки Рэндидли уже были стянуты вместе недавно созданным поясом. Чуть выше этого пояса располагалось то, что должно стать якорем и мостом между стволом класса и поясом. В этом месте находился образ Рэндидли в виде небольшого шарика света, что деформировал пространство вокруг себя. Над этим шариком располагалось эфирное плетение, что уже насчитывало 57 слоев толстой и чрезвычайно плотной энергии. Между этими слоями время от времени мелькали маленькие вспышки, но не это привлекло их внимание. Плетение начало закручиваться, если так можно сказать. Часть плетения прямо над якорем начала медленно вращаться и всасываться в свет, что должен служить лишь якорем. Чем дольше смотрели, тем быстрее становилось вращение. И вот уже первый слой оказался полностью поглощенным, и начал изгибаться второй слой. «Нет!» – прокричала Невзя и потянулась своими чувствами к Рэндидли, схватившись его навыками за слои эфира, что начали изгибаться друг за другом. Таким образом она пыталась укрепить их. Рэндидли вздрогнул, когда в его тело вторглась Невзя, хоть подобное возможно было осуществить лишь через их связь души. Сейчас ему подумалось, что если бы их не связывала связь души, то побочные эффекты от подобного вторжения могли оказаться на порядок хуже. Но потом он тряхнул головой и снова сосредоточился. «Полагаю, оно слишком толстое. Такая толщина», — заговорил Рэндидли, как его прервали. «Я знаю. Черт побери, твой образ оказался недостаточно сильным», — прошипела сквозь зубы Лукреция, устало потирая виски. «Если Нева сможет удержать плетение, то полагаю, что смогу исправить это упущение. Всему причина – сила образа», – вспыхнул Рэндидли. «Один простой образ попросту не способен удержать такую громадину из эфира. Если вы создаете навык, то соотношение…» Рэндидли умолк, поскольку к нему вернулось то странное головокружение и слепота, после чего все утонуло в раздирающем голову гудении. Он мог лишь моргать и ощущать, как Лукреция что-то говорила ему, но казалось, что она не знала, что сейчас происходит с ним и то, что он никак не мог ей ответить. Когда он не ответил, Лукреция восприняла это за согласие и дала знак Невзе, что подкорректировала свою хватку и без особых успехов пыталась вытащить из якоря поглощенный слой эфира, чтобы продолжить создавать класс. Но даже с ее вмешательством слои продолжали постепенно поглощаться, скорость чего со временем возрастала. Невзе поменяла хватку, но гудение только ухудшилось. В этот момент живот Рэндидли снова заурчал, но только сейчас Рэндидли задался вопросом, было ли это на самом деле урчанием в животе или чем-то иным. Что-то в глубине его сознания, что было там все время, зашевелилось. Что-то, что до этого момента было погребено под его недовольством и разочарованием. Рэндидли не поддерживал их метод объединения и принуждения к тому, чтобы все стало естественным. Пусть те двое понимали эфир больше его. Внезапно среди всех воспоминаний в голове Рэндидли прозвучал голос его отца, что говорил: «Когда в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями». Рэндидли замер. Действительно ли все дело было в этом? Эти двое настолько сосредоточились на своих способностях управления эфиром, что пытались решить текущую проблему своим эфиром, хоть сама-то проблема никакого отношения к эфиру не имела. Но ведь это неправильно, так как вся система построена на эфире, и... Рэндидли широко распахнул глаза. Ну конечно же, сама по себе система не была врагом. Врагом был тот, кто управлял ею и напитывал эфиром. Но если эфир посчитать автомобилем, которым пользуется каждый, то это не значит, что Рэндидли должен перестать ездить на нем по дорогах. Если это навык, то для него нужны образы. Но если нужны образы, то для них необходимо большое количество эфира, чтобы все осталось в равновесии. Не это ли имело в виду Нева, когда говорила, что классы являются лишь более крупной версией навыков? Что-то зародилось в его груди. Гудение понемногу прекратилось. Махнув рукой, Рэндидли отодвинул Нева и Лукрецию от своего ядра. Без их вмешательства слои эфира начали стремительно поглощаться друг за другом, втягиваясь в тот образ, что был основанием. Якорь стал подобием черной дыры, что прожорливо поглощало весь эфир вокруг себя. «Рындидли, что?» – закричала Лукреция, но он лишь одарил ее коротким взглядом. После этого Рындидли улыбнулся и потянулся за своим эфиром, на этот раз не сдерживая себя никакими ограничениями. Таким образом он собрал чуть больше половины всего эфира, что пребывал в его эфирном перекрестке, его теле, костях и душе. А потом он надавил, и все закрутилось, завертелось. С сияющим изумрудным светом глазами Рындидли произнес: «У меня появилась идея». Глава 395. Миссис Гамильтон попивала чай и смотрела на молодую девушку, что стояла перед ней. Или же, если быть точнее, она когда-то была молодой девушкой. «Пора», — сказала Лира, скривив губы в улыбке. «Этот идиот наконец-то начал. Долго же он затягивал. Не так-то просто отвлечь администратора. У нас мало времени». Миссис Гамильтон никак не ответила и лишь молча смотрела на остывающую жидкость в своей чашке. Она о многом хотела расспросить. О выборах Лиры, об опасностях ее затеи, о Рындидли и изменениях, через которые он проходит, о более масштабных изменениях, что происходит из-за системы. Но это будет лишь пересказом их старых разговоров с Лирой. Хотя эта девушка была своенравной, у нее было хорошее чутье. Хотя миссис Гамильтон с трудом могла потерять контроль над ситуацией, но ей пришлось пойти на это, так как другой игрок был более умелым. Ее ожидает долгая партия покера. «Ты идешь?» – спросила Лира, с прищуром посмотрев на миссис Гамильтон. «А я должна?» – в ответ спросила миссис Гамильтон, удивляясь самой себя. Она очень боялась того, что они собирались сделать, вернее того, что предложила сделать Лира, изменить судьбу того мальчика, вмешаться в его путь, изогнуть его способность быть завязкой под их планы. Миссис Гамильтон не впервой манипулировать другими, ведь это было совсем обычным занятием в ее жизни. Она преуспела в использовании других людей и не раз помогала им увидеть путь, который принесет пользу обоим. Но в этот раз все по-другому. «Принесет ли этот путь пользу Рындидли?» «Да», — решительно ответила Лира. «Я не могу, а другие не знают судьбу этой земли». Миссис Гамильтон печально посмотрела на землю и спросила: «Ты уверена?» «Больно признавать, но великое бедствие никуда не пропало», — сказала Лира и кивнула. «Я не могу вдаваться в подробности, но если мы не сделаем этого...» Вдохнув, миссис Гамильтон позволила себе сбросить со своих плеч груз ответственности за их текущие замыслы. По сравнению с другими делами вопрос с Рындидли был легок, как перышко. Приходилось сбросить с себя то незначительное, но чистое и бездумное доверие, что возложил на нее тот парень, чтобы она управляла его городом. В каком-то смысле она не предала его доверия. Миссис Гамильтон всегда делала все возможное для процветания Даннитауна. Именно она направляла его в долгосрочной перспективе. Подобные этому манипуляции были неотъемлемой необходимостью. Но пусть важность ее отношений с Рындидли казалась совсем крошечной, но миссис Гамильтон не покидала чувство, что она предает его. В конце концов, она просила его отказаться от того, что он не мог позволить себе бросить. «Я не буду просить его прощения», — подумала про себя миссис Гамильтон. «Но я удостоверюсь, что никогда не забуду этот момент». Она отряхнула плечи, словно окончательно сбрасывая с них эту часть ответственности. Но когда она встала, на ее плечи сразу же обрушился тяжелый груз ответственности за безопасность Даннитауна, мгновенно став насущной и неотложной проблемой. Она кивнула Лире и с холодными глазами произнесла: «Тогда пошли». В это время на северо-востоке целой бурей, что была видна невооруженным глазом, взорвался эфир, сотрясая землю и вызывая в небе громадный ураган. «Осторожно!» Голос Нивы был полон тревоги, когда маленький якорь превращался во всепожирающую черную дыру. Но вместе с этим улыбка на лице Рындидли становилась все шире, растянувшись на его лице подобно горному ущелью, в котором отражалось его маниакальное ликование и чувство собственной правоты. Эфир вокруг него взревел, когда неукротимый дух Игдрасиля заставил его двигаться, создавая в центре огромную темнеющую громадину эфира, которая продолжала сгущаться и становиться все меньше и меньше, все утонченное и утонченное. Рындидли принял во внимание методы Невза, но внезапно обнаружил, что можно обойтись и без них. Конечно, этот эфир наполнен частицами смысла миссис Гамильтон, Хелены или Арбора, но что с того, ведь именно таким и является Рындидли. Образ, который должен стать его основой, его якорем, что удержит класс вместе, не может быть прост. Рындидли стал многим для многих людей и обучался по их примеру и собственному опыту, как использовать различные навыки и стили боя. Его сила исходила из его многофункционального характера, его способности к многозадачности и умения использовать наилучший подход для каждой ситуации. И для класса нужна такая же глубина, если он собирался и дальше идти по такому пути для своего будущего роста. Его якорь должен быть больше какого-то золотого семя, чтобы создать класс с эффектами, которых добивался Рендидли. «Что ты делаешь?» – взвыла Лукреция, вытаращив глаза. Она бессильно наблюдала, как все ее тщательно сотканные слои из эфира поглощаются якорем, который пытался стать сильнее любыми возможными средствами. Рендидли не сказал бы, что рассмеялся, но его явно позабавило выражение лица Лукреции. «Мы были слишком осторожными, полагаясь на легкие пути. Когда я потребовал бы от класса все необходимое мне, он бы разрушился. Лучше пойти другим и трудным путем, пусть это и сложнее воплотить. Дурак», – прошипела Лукреция. «Как ты можешь такое говорить? Думаешь, мы не обсуждали это? Невозможно увеличить сложность больше той, что мы уже имеем, самостоятельно. Почему мы должны все делать сами?» – спросил Рендидли, внезапно улыбнувшись. В это же время все больше и больше эфира сдвигалось с места и притягивалось к якорю. Постепенно Рендидли начал понимать больше. В собранном эфире зарождалась гравитация, что своим присутствием давило на них всех. С этим ощущением он знаком. Рендидли потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы осознать, что это была странная комбинация его прошлых навыков, многие из которых слились воедино в навыки Игдрасиля. Он ощущал на себе тупую боль агонии, странный шепот бактериальной регенерации, даже чувство ностальгии от когда-то его навыка запутывающие корни. Все пережитые им чувства долгое время хранились в его эфире, что годами покоился в его теле. Пусть многое из этого было легко забыть, ведь после убийства бедствия Тертлтауна в его груди появился эфирный перекресток, что принес с собой громадное количество эфира, что был способен погрести под собой все ощущения от первых навыков Рендидли. Но несмотря ни на что, каждый его вздох, каждая мысль, каждое действие, каждый образ, каждая крупица борьбы и каждая отчаянная битва сохранилась в глубинах его эфира. И хотя поодиночке они немного и значили, но все это со временем накапливалось в его груди. Борьба, чтобы понять, как достучаться до людей. Долгие дни в тюрьме и непрекращающиеся схватки. Сражение Рендидли в турнире мира Шала. Медленное и мучительное восстановление. Все больше и больше мгновений и образов проносились перед его глазами, пока хранивший их эфир собирался вместе. Это заставляло Рендидли снова и снова пережить все мгновения его борьбы ради собственного выживания, что приносило ему величайшую радость. Это все принадлежало ему и только ему. Его собственные чувства не шли ни в какое сравнение с той статической структурой, что создавала Лукреция. Лишь он сам и его сила способен поддержать себя. Лукреция все еще недоверчиво смотрела на него. А ведь все началось с того, что ты отказался принять класса к деревне. Если бы ты не настаивал столь упорно на таком глупом и высокомерном поступке. Спокойно. Больший навык. Вы оба глупцы. Если мы потеряем этот шанс, если мы потратим впустую такое количество эфира, если твой мир души взорвется от тяжести этого эфира, мы совсем не знаем, как справиться с такими последствиями. Чувствуешь? Посмотри, как оно меняется. Это больше не источник энергии, а чертова бомба. Это жизнь. Это я, молвил Рендидли. После этих слов его лицо исказилось еще больше, а глаза сверкнули изумрудным светом, ярко освещая даже его мир души. Лукреция попятилась и с напряженным лицом наблюдала, как последний созданный ею слой эфира медленно поглощался тем, что первоначально должно было быть лишь якорем. «Ты права, я не хочу получить класса к деревне, но я понял». Рендидли пристально посмотрел на огромную сферу эфира, которую он создал, наполняя эфир своими образами. Сфера начала стремительно сжиматься, теряя размеры и увеличивая свою плотность, а также качественно увеличивая тяжесть на удивление странной ауры, что излучала эта конструкция. Это продолжалось до тех пор, пока сфера не стала размером со стеклянный шарик. Шарик, от которого бы треснула земля, упади он на нее. Он обладал весом, сравнимым с веществом нейтронной звезды. Я осознал, что система – не враг, а лишь форма. Мы ненавидим грязное топливо, на котором работает система. Если же мы позаимствуем ее форму и используем наше собственное топливо. Последние слои эфира были поглощены якорем, который после этого странно тоскливо пульсировал. Шарик из эфира, который создал Рендидли, запульсировал в ответ, словно откликаясь первому. Они оба замерли на секунду, а затем находящийся выше шарик из эфира взорвался и выпустил вниз длинные шипов из эфира, что врезались в якорь. От силы их столкновения весь мир души Рендидли завибрировал, но якорь не проиграл, продолжая жадно пожирать каждую кроху собранного эфира. Вначале в якорь врезалось 5 шипов, потом десяток, а следом за этим из шарика эфира начали вылетать сотни эфирных шипов, что продолжали обстреливать якорь. «Дай мне вес», — говорили за Рендидли его пылающие глаза, пока он сам молчал. «Еще больше». Под действием силы их столкновений мир души начал искривляться. Все изгибалось и закручивалось к якорю. К нему начали притягиваться даже навыки. Пусть до этого Рендидли и улыбался, но сейчас его улыбка померкла. Ведь начало искривляться и его тело. Вернее, духовная версия его тела. «Дурак», — презрительно фыркнула Лукреция. «Теперь разгребай». Мир искривился все сильнее, и всех троих вместе с оставшимся эфиром выхватило из мира души и затянуло в эту сингулярность из возможностей. Глава 396. Рендидли чувствовал себя странно. Ему в голову пришло лишь это слово, что могло описать его текущее чувство. Но даже такого слова было недостаточно, чтобы передать полноту его смешанных чувств. В глубине своей души он ощущал невероятный покой, подобного которому он прежде никогда не ощущал. Вокруг него была лишь тьма. Он совсем не помнил, как оказался здесь, однако покой в душе Рендидли говорил ему не переживать об этом, просто принять все как есть, что он именно здесь во тьме, так и должно быть. Но часть Рендидли взбунтовалась против этого факта. Почему мы здесь? Она пришла в ярость от полного принятия происходящего остальными его частями. Однако слишком многие были против и подвергали ее бунт сомнению. Снова и снова Рендидли восставал против Покса в своем сердце, снова и снова умиротворение и покой захлестывали его, словно море, изо всех сил пытающееся утопить и ослабить эти эмоции, оставив его в забвении. Но время шло, огонь в сердце Рендидли разгорался лишь сильней. «К черту это!» – прошептал Рендидли, открывая глаза и пристально вглядываясь в окружающую его тьму. «Почему я здесь?» Мир вокруг него задрожал, словно беспокоясь от его силы. В следующий раз, когда покой попытался вернуться и ворваться в него, Рендидли просто сожрал и проглотил его целиком. Затем он противопоставил этому покою жгучее упорство, горящее в его груди, отказ отступать и требование знать. Покой обернулся в ничто. После этого покой оставил Рендидли одного во мраке и больше не пытался войти в него. После победы над покоем в воздухе появился вопрос, который, как Рендидли чувствовал, являлся единственной подсказкой тому, почему он оказался в этом месте. «Что ты?» Немного нахмурившись, Рендидли задумался над этим вопросом. «Что он?» «Очевидно, что человек, но...» «А класс?» Глаза Рендидли засияли изумрудным светом, а его губы расплылись в широкой улыбке. Похоже, он был прав. Система поможет ему в создании класса, если он выполнит некоторые условия. То чувство покоя возможно ли, что так система пыталась повлиять на него и сбить с пути? Просто наблюдать за работой Нивы и Лукреции ему надоело. Совсем недавно ему на мгновение показалось, что их попытка пошла прахом, но теперь пришло время делать выбор. Так как в рейд подземелье можно войти лишь имея класс, Рендидли все время в течение последних недель задумывался о его получении и тщательно размышлял над разными вариантами. Было слишком много направлений, которые он мог выбрать для себя, но Рендидли хотел получить что-то уникальное, что помогло бы ему поддержать окружающих себя людей. Ему вспомнился его навык души и владение копьем, которому его обучил Шал. Но потом его внимание привлекли золотые корни Игдрасиля. Этот навык основывался на движениях, которым обучил его Берт, житель деревни Кит-Кларк, но он был лишь пассивным навыком, что значительно повышал его боевые возможности путем усиления его регенерации. Однако в действительности он не ускорял регенерацию, а лишь на порядок увеличивал эффективность его живучести, позволяя его природной силе тела естественным образом восстанавливать большинство его травм и смягчать истощение. Этот навык был лишь двигателем, с помощью которого Рендидли двигался вперед. Кроме того, в его названии было многообещающее слово «Игдрасиль», которое хорошо запомнилось ему. Но это слово не потрясло Рендидли достаточно и совсем не подходило под его видение себя. Он точно не был мировым древом, но и корневой системой тоже не был. Рендидли был, он был. В его сознании замелькали образы прошлого, его сражения, дни в первом подземелье, вид растущего Даннитауна, когда уже более 100 людей смогли найти убежище в нем, вид мертвой, холодной и серой Лиры, лицо Тессы, когда Рэм Дидли поразил ее агонией. Куски тел монстров и нескольких человеческих тел после атаки Ким Лата на Даннитаун. Гордое лицо Шала. Ярости непринятия во взгляде Драка, когда он принял эфир от Лукреции, чтобы получить шанс против Рэм Дидли. Напряженность во взгляде, которым Азриэль смотрела на Рэм Дидли во время их тренировок, когда казалось, что кроме них во всем мире больше ничего не существует. Самодовольное выражение лица представителя гильдии гравировщиков, когда он сообщил Рэм Дидли, что они будут наблюдать за ним. Мертвое выражение в глазах Клаптропа, когда Рэм Дидли видел его в последний раз. Высокомерное лицо приближающегося деда Драка, а затем выражение шока, когда Рэм Дидли использовал свой навык, чтобы задержать его хотя бы на секунду. Чистое и искреннее беспокойство во взгляде Симона, когда Рэм Дидли проснулся и обнаружил, что наполнен осколками сломанного навыка. «Этот мир», — медленно прошептал Рэм Дидли, а его глаза загорелись в темноте еще ярче. Немноговато ли боли и страданий принесла в него система? В душе Рэм Дидли тоже чувствовал непринятие, проникающее в него через его связи с другими людьми. Самое сильное чувство ощущалось от Хелен, которая постоянно наполняла Рэм Дидли своими смелыми и неумолимыми образами борьбы. Ее упорное нежелание сдаться даже на секунду стало ее второй натурой, и постоянный приток образов от нее повлиял и на Рэм Дидли. В сердце каждого из связанных с Рэм Дидли разгорелось чувство, как система нависает над ними и угрожает им великим бедствием. Они отказались сдаваться и позволить себе умереть. Все четверо изначально благословленных Рэм Дидли были полны гордой уверенности в том, что человечество все переживает, с каждым разом становясь лишь сильнее и страшнее. Поэтому остановить движение вперед было равносильно смерти. «Ненавижу», — произнес Рэм Дидли и удивился своим словами. С момента появления системы многое произошло и много людей погибло. Его текущая сила и разные преимущества. Он мог бы получить их и без помощи системы. Не отправился бы в мир Шала, не встретил бы никого, но он все равно мог своими силами преодолеть свою неловкость по отношению к другим людям. Не то чтобы сейчас он стал более общительным, но все же стал лучшим себя прежнего. Он мог пойти подобным путем даже без всех тех смертей и угрозы собственной жизни. И хотя людям дали эфир, им не позволяли делать с ним все, что они хотели. Большинство созданных людьми образов просто исчезнут, ведь предоставленный системой эфир по большей части был жестким и плотным, не позволяя другим управлять собой. Он высасывал из людей весь их смысл, но куда он девался, Рэм Дидли не знал. Что ты? Тьма вокруг него отдалялась. Ее отталкивали его мысли, что становились все более жестокими и мрачными. Все было так, словно это послание было одной из попыток снова заставить его сфокусироваться на поставленном вопросе. Казалось, словно странный системный процесс сговорил ему: «Просто получи класс, и мы покончим с этим». Губы Рэм Дидли растянулись в улыбке. Ну ладно, он был ростком надежды, источником жизни и поддержкой близких ему людей, силой, которая позволит выжившим объединиться под его началом и становиться все сильнее, завязкой всего человечества. Образ Игдрасиля в его голове оставался сильным. «Я, саженец леса вечности», — медленно проговорил Рэм Дидли, смакуя каждое слово. Он был лишь одним из множества ростков, одного уровня с Игдрасилем, но Рэм Дидли не хотел пользоваться этим именем. Он хотел получить собственное имя и понемногу узнавать его. Но когда он произнес эти слова вслух, пылающая и злая часть его казалась неудовлетворенной. Создать класс саженец леса вечности? Да нет. Хотя Рэм Дидли не мог точно назвать причину, но он прислушался к своему подсознанию и выбрал «нет». В этот момент ему в голову пришла мысль. Когда он сказал, что был частью леса вечности, он представлял действительно мощный образ, который дал бы ему отличные навыки, но этого недостаточно. Рэм Дидли подумал, сколько всего он хотел включить в свой класс, но лишь покачал головой. Хотя он мог попытаться приблизиться к этому, он не был обычным саженцем. Казалось, что эта часть названия являлась далеко не самой эффективной, чтобы ее изменить. Он чувствовал, что такой части было недостаточно, словно она была лишь преддверием чего-то большего. Рэм Дидли чувствовал, что саженец начинал слабым, а затем становился сильным. И, честно говоря, это было полностью в его духе, поэтому остается последняя часть. Рэм Дидли понял, что знает, как он хочет это исправить, и улыбнулся. «Я, саженец леса ненависти», — прошептал Рэм Дидли, и его глаза вспыхнули еще более ярким изумрудным светом. Да, он был именно таким. Он чувствовал свой образ, когда его корни, ствол и ветви крутились и искажались, становясь зазубренными окровавленными копьями. Он делал это не просто для того, чтобы быть источником жизни. Нет, Рендидли что-то искал, способ разрушить систему и плясать на ее обломках, ощутить, как от его касания ломается позвоночник великого бедствия и превращается в копье, которое обладает силой уничтожить то паразитическое эфирное чудище, стоящее во главе системы, которым все они были порабощены. Его пылающие желания и упорное стремление не утихнут, пока он не достигнет своей цели. Он не достигнет истинной победы, пока система продолжает существовать. К нему впервые осознание того, что он хотел на самом деле, до основания разрушить систему и освободить всех от ее влияния. Создать класс саженец леса ненависти? Да нет, даже чувствуя, что его внутренний мир искажается, становясь мрачным и опасным, Рендидли все равно выбрал «да». Мир вокруг него загрохотал, тьма задрожала и покрылась трещинами. В трещины начал проникать эфир, прорываясь сквозь тьму и заполняя окружающее Рендидли пространство своим фиолетовым светом. Бурный гул эфира охватил сознание Рендидли, медленно унося его с собой. Изо всех сил пытаясь остаться в сознании, Рендидли оказался беспомощным перед этим стремительным потоком эфира. Он продолжал упорно сжимать кулаки и, прищурившись, пытался уследить за происходящим, однако вскоре он все же погрузился во тьму. Это глава 397. Миссис Гамильтон чуть не споткнулась, когда выходила из созданного Лирой портала. Отряхнувшись, миссис Гамильтон почувствовала небольшое смущение. Прошло немало времени с тех пор, когда она в последний раз вела себя хоть немного неуклюже. Ей даже подумалось, что Лира специально все подстроила, чтобы заставить ее споткнуться. Не то чтобы у нее были какие-то доказательства, но с тех пор, как Лира связалась с тем странным созданием, которое схватило ее в плен и выполняло вместо нее обязанности духа деревни, она стала еще более загадочной и напыщенной. Однако миссис Гамильтон совсем ее за это не жалела. Лира была настоящим гением, но это вовсе не значило, что все принимаемые ею решения будут правильными или хотя бы близкими к правильным. Тем не менее, у миссис Гамильтон не было иного выхода, кроме как положиться на нее, как на источник информации, а также использовать ее в качестве рычага, с помощью которого она могла контролировать и влиять на судьбу человечества. Хотя они до сих пор и опережали события, однако следующее испытание системы могло стать сложнейшим из всех, с чем они когда-либо сталкивались. Оно включало в себя взаимодействие с другими зонами. Вполне возможно, выжившие в них люди могут оказаться даже опаснее рейд-босса, которого оставили без присмотра, уже не говоря о том, что с их переходом на новый уровень возрастет вероятность появления рейд-босса у ступени. Небольшая часть миссис Гамильтон дернулась, желая вновь поднять вопрос о моральности того, что они собирались сейчас сделать, но она сразу же подавила это побуждение. Она уже приняла решение. Миссис Гамильтон была не из тех, кто начинал сомневаться, когда она уже приняла решение выложиться на полную.